Послушаем еще одно вразумление, данное этому же брату. Нахожусь я с народом в молитвенном доме. Только большое помещение этого дома все ровное, как бы без каких-либо возвышенностей. К примеру, где находится кафедра или располагается хор, там нету ничего. А люди сидят не на скамейках, а на стульях. В конце этого помещения стояли два длинных стола, за которыми сидели три человека с раскрытыми большими тетрадями, журналами. Они вызывали людей по семьям. Люди должны были подойти и расписаться в том, что они согласны влиться в мировую религию. Кто расписывался в этом, тому было предложено садиться обратно на свои места. А кто в этом не расписывался, тому предлагалось вставать в сторону. То есть происходила сортировка людей. Подошла очередь моей семьи. Я подошел к столу. Работник, сидящий за столом, подняв глаза, посмотрел и сказал: «Распишитесь, пожалуйста, здесь». Я ему тут же ответил: «Я никому своей росписи не давал и вам не дам». А он мне в ответ: «Пеняйте сами на себя». Тогда я ему говорю: «А вы мне не угрожайте». Навуходоносор был очень суровый и строгий царь, но Сидрах, Месах и Авдинага не стали слушаться его и не поклонились истукану. И он приказал бросить их в печь, сказав: «Посмотрим, какой Бог спасет вас». И они не остались в стыде. Господь защитил их от огня. Так и вы не сделайте мне ни больше, ни меньше, а что позволит вам Господь. Тогда он закричал сердито: «Становитесь в сторону». Я, моя жена и все мои дети с детьми встали в стороне, как нам было сказано. Также подошли мои внучки и внуки с маленькими детьми и стали становиться в сторону. Но тут прозвучало от работников такое: «Дети — это не ваши, дети — это наши». А я им говорю в ответ: «Дети — это не ваши, а дети — это Господа нашего Иисуса Христа. Если вы даже отнимете их, то пользы вам от этого не будет, ибо Дух Святой сохранит их для славы Христа». Но я не видел, чтобы отнимали у нас детей. Мы встали в сторону, и наши стали беспокоиться за дома и за машины. Тогда этот работник взял и начал как бы читать откуда-то: «Не беспокойтесь, дома и все, что в них, это не ваши, это наши. Машины — это тоже не ваши, это наши». Тогда я посмотрел в окна и увидел там заасфальтированную большую площадку. На ней находилось много бортовых машин с металлическими сетками, чтобы перевозимые люди не смогли выпасть оттуда или выпрыгнуть. В этих машинах были скамейки. Люди, которые не расписались и стояли в стороне, должны были погружаться на эти бортовые машины и отвозиться в аэропорт. А куда дальше из аэропорта, на самолетах, мне не дало было знать.